Мерседес сполз с дороги, притулившись на обочине. «Боже мой, как красиво!» Распахнув глаза, восхищенно прошептала Надежда. В сторону от шоссе, насколько хватало взора, простирался белый берег, отгороженный от дороги величавыми раскидистыми соснами и огромными угрюмыми валунами, ревниво оберегавшими этот клочок дикой нетронутой красоты от медленного, но верного наступления цивилизации. «Скоро эту землю располосуют на куски и понастроят отелей», — сказал Алекс. «Так что нужно ловить момент». «Пожалуйста, выйди», — попросила Надежда. «Мне надо переодеться». Алекс покорно хлопнул дверцей и побрел по остывшему песку, вдыхая горько-соленый запах моря. Он скинул рубашку, уселся и, яростно грызя ноготь, стал наблюдать за извечным состязанием волн. Одна догоняет другую. Он думал о том, что если бы кто из знакомых узнал, что Салами Аванди, оставшись ночью на пляже, наедине с молодой привлекательной женщиной, блондинкой к тому же, сидя на берегу, бросает в воду камешки, то всерьез бы усомнился в его умственных способностях. И не только умственных, и, наверное, был бы прав. Алекс никогда по-настоящему не верил в того, кто сверху, из глубины Вселенной, со снисходительной усмешкой мудреца взирает на метания, тщеславные устремления маленьких смертных созданий, каждый из которых за свою коротенькую жизнь успевает вообразить себя маленьким богом. Но сейчас, заглянув в сияющие глаза бесконечности, Алекс вымолвил с усмешкой: «Ну, старик, здорово ты меня уделал. Ты что-то сказал?» Он повернул голову. В лунном свете она оказалась особенно хрупкой и уязвимой, но теперь он знал, что это не так. «Как ты это делаешь?» — заинтересовалась женщина. «Что?» «Камушек скачет по воде». «Ах, это! Вот, гляди!» Он нашел плоский камень, показал, как правильно зажимать, под каким углом целиться в волну, но у Надежды все равно не получилось, и она раздосадованно махнула рукой. «Будешь купаться?» Алекс покачал головой. «У меня ничего с собой нет, я здесь посижу». «Ладно, тогда я одна». Надежда с опаской покосилась на воду, слегка волнила. «Ничего особенного». Хотя для горожанки, почти весь год видящей воду, только вытекающей из водопроводного крана, наверное, это могло стать небольшим испытанием. «Слабо?» — поддразнил Алекс. «Не бойся, я с тобой». «Ты на берегу», — возразила Надежда. «Я же совсем близко». «Надеюсь, если я буду тонуть, ты не станешь долго разуваться», — ехидно произнесла Надежда. «У меня уже есть некоторый опыт купания в одежде», — в тон ей заметил Алекс. Обдав его сумрачным взглядом, Надежда решительно направилась к воде, но тотчас отскочила назад, и раздосадованная волна с шумом разбилась у ее ног, окатив женщину столбом пенных брызг. «Смелей!» — крикнул Алекс. «Смотри вперед!» «Иди к черту!» — отозвалась Надежда. «Ай-яй-яй!» — укоризненно покачал головой Алекс. «Такая красивая женщина!» — и ругается. «Нехорошо!» Надежда не удостоила его ответом. Собравшись с духом, полубоком она снова сделала шаг, другой. «Нет, не так!» Вскочив, Алекс пошел к ней. «Смотри вперед! Не поворачивайся к морю спиной! Оно этого не любит!» «Что?» Она обернулась. В тот же миг большая волна сбила ее с ног, накрыла и потащила за собой. «Нет, нет, я не хочу!» Кашляя и отплевываясь, кричала Надежда. Ее голова то появлялась на поверхности, то вновь скрывалась под водой. «Помогите!» «Тоже мне!» — пробормотал Алекс, бросаясь за женщиной. Надежда вцепилась в него, как в спасательный круг. Он подхватил ее, потащил к берегу. Уже выйдя, подскользнулся, и они вместе шлепнулись на мокрый песок. Прерывисто дыша, женщина дрожала всем телом. Прежде ему казалось, что ее кожа должна быть прохладной, как у русалки, но она была теплой, податливой. «Все в порядке», — пробормотал Алекс, медленно сходя с ума от горячего дыхания на своем лице, и никак не мог заставить себя разомкнуть объятий. Лишь смотрел, не отрываясь, на ее полураскрытые трепещущие губы. Ее руки, взмыв парой чаек, обвили его шею. «Иди сюда», — прошептала она так тихо, что он едва смог понять смысл этих слов. «Ты умеешь быть осторожным, милый мальчик?» «Да», — выдохнул он, — «да, да». И, словно желая утвердиться в реальности происходящего, он заглянул в ее глаза, но увидел в них лишь отражение звездного неба. «Что чувствуешь, когда твоя мечта сбывается?» Это была самая безумная, упоительная, восхитительная ночь в его жизни. Он никогда не думал прежде, что способен на такую нежность, заглушавшую даже сумасшествие страсти. Он погружался в эту нежность, растворяясь в ней без остатка, шептал самые ласковые слова, какие мог вспомнить на всех языках мира. Это было больше, чем секс, чем гармония слияния тел. Как? Вряд ли он сумел бы объяснить. Это можно лишь постичь самому. Она сполна вознаградила его за все муки ожидания. Она была темпераментна, раскованна, даря и позволяя самые откровенные ласки, воплощая самые изощренные фантазии. Но если бы она была даже неумелой девственницей, это ничего бы не изменило, потому что это была она, и само прикосновение к ней было волшебством. Когда все закончилось, счастливый и обессиленный, он продолжал сжимать ее в объятиях, будто боялся, что она ускользнет, исчезнет, растворится в пене морской. «Я люблю тебя, Надежда. Я так тебя люблю!» Она приподнялась, облокотившись на локоть. Мокрые струи ее волос стекали по его разгоряченной груди, омывая прохладой. Но в блестящем взгляде сквозила рассеянная отстраненность, словно открылось ее взору нечто неведомое, неосязаемое, недоступное более никому. «Где ты?» «Что?» Она встрепенулась, посмотрев на него так, словно видела впервые. На мгновение ему показалось, будто она сейчас спросит, что он здесь делает. «Ты как будто не здесь. Сейчас ты должна быть только со мной». Она мягко улыбнулась, проводя пальчиком по его губам. «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры». Примечание. Николай Гумилев. «Волшебная скрипка». «Что это?» «Стихи? Твои?» «Нет, что ты!» Она улыбнулась, но от этой улыбки уже повеяло холодом. Алекс вдруг почувствовал дикую ревность ко всем, с кем она когда-либо была и будет близка. Неужели и сейчас она думает о нем, проклятом фантоме Сергея Кузнецове? Это было невыносимо. Он больше не хотел ни с кем ее делить, даже с человеком, имевшим на нее неоспоримые права лишь от того, что в документах, дурацких бумажках, в корочках и с печатями, назывался мужем. «Этой ночью ты «Моя женщина!» — прошептал он, привлекая Надежду к себе. «Только моя!» «Что делаешь, когда мечта сбывается?» «Тотчас придумываешь новую». «Светает. Пора ехать. Пожалуйста, отвернись». Надежда начала одеваться. «Глупо», — подумал Алекс, усаживая за руль. «После всего отвернись. Просто смешно». Но смешно ему не было. Она начинала отдаляться. Медленно и неизбежно. И он ничего не мог с этим поделать, как был не в силах отменить рассвет. «Жалеешь о том, что было?» «Нет, я уже большая девочка». Она улыбнулась, но как-то тускло, устала. И так же смотрела. Точно пробудилась от странного сна и никак не могла понять, где заканчивается неболь и начинается явь. Она становилась прежней, чужой, надломленной, печальной. «Я не хочу, чтобы ты жалела», — отчаянно проговорил Алекс. «Это была лучшая ночь в моей жизни». «Поедем уже», — попросила Надежда. Мерседес выполз на пустое сонное шоссе. «Я... что?» — с расстановкой произнес Алекс. — Не оправдал твоих ожиданий? — Перестань, прошу тебя. Женщина страдальчески сморщилась, словно от неловкого прикосновения к недавней ранке, затянувшейся тонким слоем свежей розовой кожицы, но готовой в любой момент прорваться мутной воспаленной сукровицей. — Ты прежде изменяла мужу? — Почему ты спрашиваешь? «Просто? Это не твое дело!» Она упорно разглядывала длинные, ухоженные, выкрашенные светлым лаком ногти, так, будто только что вышла из маникюрного кабинета и теперь оценивала выполненную работу. «Следи за дорогой, ладно? Я хочу вернуться домой живой!» Ключевыми словами были «вернуться домой». Алекс молча стиснул зубы. Внезапно ему отчаянно захотелось выпить или ударить женщину по лицу, и сам содрогнулся от пугающего омута этого низменного, прежде никогда не испытываемого желания. «Кстати, как тебя зовут по-настоящему?» «Селами». «Селами. Красивое имя. Приятно познакомиться». Она попыталась улыбнуться, но получилось жалко, вымученно. «Выходи за меня замуж», — сказал Алекс. «Прямо сейчас?» «Я не шучу. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Она вдруг расхохоталась, покраснев, как невинная девица, от скабрезной остроты, прислонив ладони к губам. «Что смешного?» — вскипел Алекс. «Нет». «Что я сказал смешного? Когда тебе муж предложение делал, ты тоже смеялась?» «Вот именно. Муж. Маленькая деталь. Что, в вашей стране нет разводов? С чего ты взял, что я собираюсь разводиться? А почему нет? Ты же несчастлива. Ты в своем уме? А ты веришь, что браки совершаются на небесах?» «Да!» — выкрикнула она с неожиданной злостью в ответ на его горькое ехидство. «Да! Верю! Браки свершаются на небесах! Только мы сами все портим!» «Сами!» — повторила она уже тише. «Слушай!» — с горячностью выпалил Алекс. «Мне наплевать, каким богам ты молишься! И детей я люблю! Дети — это радость!» Чем больше детей, тем больше радости в доме. Твоя дочка будет мне родной. Я не богат, это правда. Но я буду много работать. Я горы сверну ради тебя. Я смогу сделать тебя счастливой. Только дай мне шанс. Я всегда буду любить тебя. Я буду любить тебя, как никто никогда. Со временем и ты меня полюбишь. Я уверен, ведь я тебе не безразличен. Иначе ничего бы не было. Постой, — умоляюще перебила Надежда. — Погоди, пожалуйста, замолчи. Взойдет солнце, и ты сам посмеешься над собой. Это просто курортный роман. Хороший секс и ничего более. Завтра будет новый заезд, новые девочки, моложе, красивее. И ты забудешь обо мне. Нет, это ты замолчи. Почему все пытаются решать за меня? Объяснять мне мою же жизнь. Словно я не человек, а кролик, могу лишь жрать и трахаться. По-твоему, я не способен чувствовать? Для меня это гораздо больше, чем просто секс. И для тебя, я уверен, тоже. Ты же совсем меня не знаешь. Как ты можешь говорить о любви, браке? Ты любишь то, что ты видишь. Мои ноги, волосы, грудь. Оболочку. Если бы я располнела, заболела и подурнела, коротко постриглась, тебе стало бы на меня плевать? Тебе все равно, что творится у меня внутри. Сейчас ты говоришь мне то, что должна сказать своему мужу. Господи! — простонала женщина, нервно закапывая заломленные пальцы в безвольно опавшие жемчужные пряди. Алекс, пожалуйста, мне и так тяжело. Перестань меня мучить. Я люблю тебя и буду любить любой, молодой, старый, веселый, грустный, как у вас говорят, в болезни и здравии. Но я не могу этого доказать. Есть только один способ проверить — остаться. Подожди, дай мне сказать. Алекс не видел ее глаз, плотно скрытых за густой волнистой вуалью. Я тебе благодарна. Правда. Ты заставил меня взглянуть на все по-другому. Был момент, когда я думала, если Сергей меня бросит, жизнь закончится. Но сейчас я знаю, что это не так. У меня есть профессия, и я все еще могу танцевать и даже быть любимой. Но Сергей мой муж, он дорог мне, несмотря ни на что. У нас растет дочка. Нина так мала и беззащитна. Мы не можем жертвовать ее спокойствием и счастьем ради собственных амбиций. Ведь когда разрушается семья, больше всех страдают дети. Мы с Сергеем должны дать друг другу еще один шанс, хотя бы ради Ниночки. Но он позвонил тебе вчера и сказал, что не приедет. Так? Откуда ты знаешь? Я же не слепой. Ты разговаривала с ним по телефону вечером в ресторане. Я видел, а потом ты поехала со мной. Что это было? Желание отомстить? Или что-то еще? Как часто это возникало у тебя прежде? С кем ты была этой ночью, со мной или с ним? Ответь мне, Надежда! — сорвался Алекс. Я не обязана ничего отвечать. Теперь они кричали оба. «Я думал, что ты другая, а ты — обыкновенная шлюха!» «Ты прав. Я обычная шлюха!» — выпалила она с яростным ожесточением. «Иначе не сидела бы здесь с тобой!» Внезапно руль повело влево. Прямо на них на бешеной скорости летела вишневая Ауди. Оцепенев, Надежда вжалась в кресло. За миг до столкновения Ауди успела сдать вправо, едва не слетев в кювет. Алекс выровнял машину и затормозил. Глаза заливал ледяной пот. Ауди тоже остановилась. Водитель отворил дверцу и громогласно помянул всех алексовых предков и потомков в самых изощренных выражениях, каковые существуют в турецком языке. Алекс даже не пытался возразить. Выговорившись, удовлетворенный водитель умчался прочь на своей вишневой Ауди, а Алекс остался сидеть неподвижно. Потом тупо проговорил: «Прости меня. Будет лучше, если дальше я поведу», — бесцветным голосом произнесла смертельно бледная Надежда. Алекс вымученно улыбнулся. «Мой отец говорит, руль и женщину не давай никому. Я не смог удержать ни того, ни другого. Просто я не та женщина. Он почувствовал, что готов разреветься, как мальчишка, и потому, выйдя из машины, до крови закусив губы, стал всматриваться в предрассветный туман, окутавший окрестности. Впереди маячили зубчатые вершины спящих гор. Но вот уже тоненькие красноватые лучики-разведчики, подобно шаловливым детям, сбежавшим от дремлющих родителей, вынырнули из туч и принялись раскрашивать в неяркие утренние тона тусклое небесное полотно. Сзади подошла Надежда. «Какой чудный рассвет!» — тихо промолвила она. «А в моем городе так много дождей и так мало улыбок. Но я люблю его. Я по нему скучаю. Потому что там твое сердце?» Она не ответила. Просто стояла и, скрестив руки на груди, поеживаясь, смотрела, как из-за гор поднимается в небо румяный солнечный блин. Было около 6, когда они подъехали к отелю. «Я пойду», — не глядя на Алекса, бесцветным голосом промолвила Надежда. Все еще надеясь на чудо, он порывисто обнял ее, целуя в губы, но они были сухи и холодны. Выйдя, она обернулась. «Ты еще встретишь замечательную девушку и будешь очень счастлив, поверь, и обязательно построишь свой отель». «Ступай к черту», — сказал он. «Прости», — отозвалась женщина. Он понял, что она хотела сказать «прощай». «Ступай к черту», — повторил он, пристально глядя, как скрывается за стеклянной дверью отеля прозрачный силуэт. Но легче не стало. Алекс хотел сдать машину, но вдруг навалилась страшная усталость, такая, что не было сил ни встать, ни даже двинуться с места. Сплюнув в утреннюю пыль, он пересел на водительское кресло и поехал домой. С трудом вписавшись в узкие ворота, он оставил Мерс во дворе, проскользнул в свою комнату и, упав на кровать, в ту же минуту заснул. Ему показалось, что прошло всего мгновение, когда почувствовал, как кто-то трясет его за плечо. Алекс с трудом разлепил один глаз. Над ним стоял отец. «Встань! Нам надо серьезно поговорить». «Потом». В этот момент он готов был отправить к черту даже отца. «Нет, сейчас», — тоном, от которого застыла бы вода в графине, спокойно произнес отец. Алекс понял. Возражать бесполезно. Личный опыт подсказывал, что иначе будет только хуже. Он поднялся и сел, мысленно обозвав отца старым занудой. «Я слушаю, папа. Чья это машина во дворе?» Мозги Алекса шевелились с таким трудом, что, казалось, был слышен скрип. «Отеля». «Что она здесь делает?» «Она забарахлила, и меня попросили съездить в сервис». «Почему ты не поставил ее обратно в гараж?» «Поздно было. Устал. Да в чем, собственно, дело?» «Когда ты намерен назначить свадьбу?» «Какую свадьбу?» — изумился Алекс. «Ты уже забыл о том, что у тебя есть невеста?» Было что-то неестественное, угрожающее в спокойствии отца. Алекс почувствовал — это затишье перед бурей. «Нет, конечно, но мне еще год учиться, и у меня недостаточно денег, чтобы сейчас содержать семью. Ты это знаешь». «Я много чего знаю». «Я найду новую работу», — пробормотал Алекс. «Что? А куда девалась старая?» «Я думал, ты знаешь», — убитым голосом проронил Алекс. И буря разразилась. «Ты считаешь меня идиотом?» — — взорвался отец. «Тебя выгнали с работы? В разгар сезона? И у тебя хватает совести спокойно говорить об этом? Недостаточно денег! Откуда же им взяться, если ты все тратишь на мерседесы, выпивку, сигареты, заезжих шлюх?» «Пап, выбирай выражение». «Что?» Отец с размаху ударил его по лицу. «Я и не такие выражения выберу. Мальчишка, сопляк, посмотри на себя. Еле стоишь на ногах, весь провонял дерьмовыми духами». Вскочив, отец заметался от стены к стене, как разъяренный зверь. «Ты найдешь работу, только попробуй не найти. Пойдешь мести улицы и драить толчки, если понадобится. И я сам назначу свадьбу. Она состоится по окончании летнего сезона, в ноябре. Ты понял?» «Нет, папа», — твердо выговорил Алекс. «Что?» — озадаченно переспросил отец. Прежде сын никогда не противоречил. «Никакой свадьбы не будет», — повторил Алекс. «Я не собираюсь жениться». Взгляды отца и сына скрестились. «Так», — протянул отец, поднимая руку. Алекс невольно отшатнулся в ожидании новой оплеухи, но отец лишь провел широкой жилистой ладонью по седым волосам. «Я знал», — проговорил он, — «что все эти новые веяния, чертова западная демократия, не доведут до добра. Сыновья уже плюют на мнение отцов. Куда катится эта страна?» Алекс молчал. Ему было плевать на демократию и пути развития Турции. Он думал о себе и женщине, оставшейся в прошлом. «Свадьбы не будет», — передразнил отец. «Ты что, девка, чтоб разной блажью голову забивать? Думаешь, все женятся по великой любви? Только дураки, потому что через пару месяцев любовь проходит, и они начинают бегать в поисках новой. Так и мечутся всю жизнь. Мужчине нужен надежный тыл, чтобы преуспеть, добиться чего-то. Ты уже не ребенок, пора это понимать. К созданию семьи, выбору спутницы всей жизни — матери своим детям нужно подходить с холодным и трезвым рассудком, а не с соплями и вздохами. В конце концов, никто не говорит о вечной верности. Тебе повезло родиться мужчиной. Воспользуйся этой привилегией, но по-умному. Не смей ломать себе жизнь из-за глупого увлечения. Но я хочу сам создавать свою жизнь и свою семью. Неужели это непомерное желание? Отец посмотрел на сына долгим, тяжелым взглядом. «В таком случае, в первую очередь, тебе придется создать свой собственный дом», — сказал он. «Убирайся!» И вышел, оставив дверь распахнутой настежь. Лишь тогда Алекс ощутил соднящую боль и солоноватый привкус во рту. Он подошел к зеркалу. Нижняя губа вспухла. Когда он дотронулся до нее, на пальце осталась кровь. Алекс порылся в карманах, извлек не очень чистый платок. На пол упала цветная фотография, дешевая, отвратительного качества. Он вгляделся в очертания женщины, будто впервые увидел и понял, что уже не хочет спать. Он взял табурет, залез в антресоли, вытащил пыльный потертый чемодан и принялся складывать в него свои вещи.